Глава 9. «Пока мы ждем спасения? Серьезно?» Скептически прищурилась девушка, скрестив руки на груди. «Да вы хоть знаете, где мы сейчас находимся?» «А ты знаешь?» — ответил ей Джин Хёк вопросом на вопрос. Он слегка улыбнулся, но по разбитой губе тут же побежала струйка крови. «Либо в гостях у Миямото Хидэки, либо у господина Асакуры. Одно из двух. И чем быстрее мы отсюда выберемся, тем лучше». «Знакомая тяга к опасным авантюрам. Кого-то мне это явно напоминает. У тебя случаем братьев нет?» Ухо, из которого совсем недавно выдернули серьгу, ужасно соднило. Детектив старался не обращать внимания на эту боль, но о себе она напоминала при каждом движении. Тешила его лишь мысль о том, что Алекс с минуты на минуту должен приехать и разрулить все по-своему. Если же самому Джин Хёку сейчас придется вступать в открытое противостояние с членами банды, закончиться такое рвение могло плачевно как для него, так и для Джины. Боец из него пока никакой, однако больше всего ему не хотелось рисковать жизнью этой девчонки. «Очень смешно», — поморщилась пленница. «И это мне говорит человек, который оказался запертым со мной в одной камере». «Душе», — слабо кивнул лейтенант, понимая, что аргумент привел действительно спорный. «Но это не отменяет того факта, что выйти отсюда незамеченными у нас не выйдет. Пока что». «Плевать я хотела», — уселась девушка на пол и стянула ботинок с правой ноги. «Замеченными или незамеченными. Но если хотите и дальше покрываться тут плесенью, ваше право. За собой не тяну». После того, как Джина хорошенько встряхнула этот ботинок, на пол из него со звоном выпал какой-то маленький и тонкий предмет. «Вуаля!» — подняла его пленница и продемонстрировала Джин Хёку посредственного качества отмычку. «Как видите, у меня уже все схвачено. Так что, если надумаете, время есть ровно до того, пока я не вскрою замок». С этими словами девушка присела перед решеткой и принялась самым варварским образом ковыряться в замке, теребя хрупкий инструмент во все стороны. Вероятно, рассчитывала услышать щелчок или что-то вроде того. Но так ведь оно не работает. Она что, фильмов насмотрелась и в реальности никогда так не пробовала сделать? «Хорошо. Предположим, отмычка у тебя есть», — задумчиво протянул Кён, наблюдая за ее бессмысленными действиями. «А опыт взлома какой?» «Мне говорили, что тут все интуитивно». «Интуитивно ты здесь можешь хоть до утра провозиться, если к тому времени отмычку не сломаешь. Второй исход, кстати, более вероятен. А вот если уделишь минутку своего драгоценного времени и выслушаешь меня, то...» «То?» — медленно обернулась к нему Джина, замерев в одном положении. «То, возможно, я смогу помочь», — нехотя выдавил мужчина. «В отличие от тебя, взломать такой замок даже настолько хреновой отмычкой мне по силам». Видно было, что отступать от своего девушка не хотела. Ее бесила сама мысль о том, что ее, гордую и самодостаточную особу, умудрились посадить в маленькую клетку под замок. Но все же смысл в словах второго пленника она уловила. Поэтому временно оставила попытки выбраться отсюда, вынула отмычку, спрятала в карман и уселась напротив Джин Хёка с недовольной физиономией. «Прямо сейчас сюда едет человек, который отправился на твои поиски вместе со мной», — прямо сообщил ей детектив. «Большего о нем пока сказать не могу, кроме того, что он сделает все возможное, чтобы вытащить тебя отсюда. И не думаю, что в таком состоянии, как у тебя, следует лезть на рожон. Ты только усложнишь ему дело». «А я знаю этого человека», — полюбопытствовала Джина, слегка склонив голову на бок. Затем поспешно вспомнила об ударе по голове, приложила ладонь к пульсирующему затылку и взглянула на следы крови, оставленные на ней после прикосновения. «Маловероятно. Зато он тебя знает и в обиду не даст. Сильно болит?» — кивнул лейтенант на ее окровавленную ладонь. «Не знаю. Я не чувствую боли», — пожала девушка плечами. «В смысле?» «В смысле совсем. У меня это, анальгезия, врожденная». «Плохо. Я бы даже сказал, что очень плохо». Сделав над собой усилие, мужчина оттолкнулся от стены, подполз к пленнице и принялся тщательно осматривать все ее раны и ссадины, не спрашивая разрешения. Изучил рану, оставленную тупым предметом, на затылке. Закатал рукава толстовки, обнаружив на руках девушки многочисленные синяки. Но еще сильнее травмированной Джин Хёку показалась опухшая левая нога. Вряд ли вывих, скорее перелом. «И куда ты соваться собралась в таком состоянии?» Искренне возмутился он, поднимая глаза на озадаченное лицо Джины. «Без медицинской помощи? Удивительно, что ты вообще в сознании до сих пор находишься. А еще у тебя лихорадка», — заключил он, приложив ладонь к горячему лбу девушки. «Вот же бессовестная». Молчание между ними затягивалось. Щеки бессовестной Джины стремительно краснели, и ошибку свою Джин Хёк понял слишком поздно. «Знаете...» — тихо произнесла девушка. Стоило мужчине поспешно отстраниться от нее и резко отвести взгляд в сторону. «Я ведь даже имени вашего не знаю». «Джин Хёк», — выдавил тот, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Кён Джин Хёк. Детектив Кён Джин Хёк». «Что ж, детектив Кён Джин Хёк», — опустилась она чуть ниже, чтобы все же заглянуть ему в глаза. «Если бы встретила вас на улице даже без такой раскраски, то никогда бы не подумала. Но...» — внезапно пришло Джинни осознание. «Вы ведь приходили к папе не из-за меня?» «Вообще-то из-за тебя», — честно пришлось признать лейтенанту. «Но это долгая история. Можем обсудить ее позже, в более приятной обстановке. Все еще хочешь выбраться отсюда?» «Пожалуй, могу немного задержаться, чтобы и ваши раны осмотреть». «Нет-нет, это совсем не...» Начал было отнекиваться тот, но ловкие пальчики Джина уже убрали окровавленную прядь волос мужчины за травмированное ранее ухо. «Ужас какой!» «Всего лишь издержки профессии», — попытался отшутиться Джин Хёк, мягко убирая руку девушки от своего лица. «Ничего такого, что не может исправить хороший пластический хирург». Еще ему не хватало, чтобы Валкер застал их обоих в таком положении. Тогда остерегаться детективу придется уже не членов местной банды, а самого Алекса воплоти. Передвигаться по дому в сопровождении вооруженных бандитов было в крайней степени некомфортно. Куда лучше я чувствовал бы себя, если бы встреча с местным боссом состоялась целиком и полностью на моих условиях. Но для поиска неопровержимого компромата на Миямото Хидеки пришлось бы потратить больше времени. Подключить связи, которых в Хувоне я не имел. Грубо говоря, заниматься строительством информационной сети с нуля, что было для меня сейчас непозволительной роскошью. Джинни необходима моя помощь, и желательно как можно скорее. Придется на время засунуть гордость в задницу и провести эти переговоры. Найти компромисс. Выяснить, какую работу она выполняла для своего нанимателя во всех деталях. А главное, разузнать о ее последнем контракте и людях, которые принудили ее к бегству. Если же к ее побегу причастен сам Кайтё, вероятно, разговор наш надолго не затянется. Этот мужик пока просто не понимает, кому перешел дорогу. Скоро поймет. Проводили меня до самого кабинета. Распахнули передо мной двери, приглашая войти. Наверняка господину Миямото успели сообщить о моем позднем визите, потому что мужчина уже ждал меня, сидя на одном из двух диванов по центру комнаты. А неплохо так устроился владелец сети прачечных самообслуживания, хотя не думаю, что они являются для него основным источником дохода. Профессиональная деформация позволяла навскидку определить стоимость мебели, декора и прочих ценностей, попадавшихся мне на глаза в этом коттедже. Так что выводы об отмывании средств и подпольной торговле напрашивались сами собой. «А вот и Алекс! Ну надо же!» — весело обратился ко мне Хидеки, вскинув в воздух руку с наполненной стопкой. «Сладкий-то в самом деле не соврал! Вот всегда знал, что русская рулетка лучше всякого полиграфа!» «Сладкий?» — скривил я губы, не сразу понимая, о ком идет речь. «Проверили?» Резко посерьезнело лицо Хидеки, обратившегося к парням, сопровождавшим меня. Мой вопрос успешно проигнорировали. «Он чист, Кайтё», — отчитался Вакагасе у проверки. «Я ведь в самом деле не взял с собой оружие. Хотя, если бы и прихватил что-нибудь, за порог бы меня не пустили. С ног до головы еще на крыльце всего облапали и заставили отключить смартфон». «Странно», — удивился факту моей безоружности даже сам господин Миямото. «Как же тогда ты собрался спалить тут все дотла? Впрочем, неважно. Присаживайся, угощайся». Шаг за шагом, сократив расстояние между нами, я уселся на второй диван, обтянутый темно-зеленой кожей, прямо напротив господина Кайтё. На кофейном столике перед нами стояли бутылка саке и две стопки. А еще лежал револьвер. Интересная композиция. «Вы знали, что сегодня я нанесу вам визит?» — начал я, не дожидаясь, пока этот тип снова откроет рот. «Откуда?» «Пей!» — снова проигнорировали уже прямой мой вопрос, наполнив вторую стопку и придвинув ее мне. «Я гостеприимный хозяин, Алекс. Так дай же сперва позаботиться о моем госте. Выпьем!» — произнес он тост, вновь поднимая свою стопку в воздух. Обе стопки он наполнял из одной бутылки, но даже в таком случае перед встречей мог заранее принять противоядие. Мой организм выдержит значительную дозу яда, хотя избавляться от меня таким образом... Нет, вряд ли. Скорее, он хотел частично усыпить мою бдительность, вывести на более откровенный разговор и ухудшить реакцию. Так или иначе, ничто из вышеперечисленного меня не коснется, поэтому Кайтё я решил уважить. Чокнулся с ним и осушил стопку, слегка поморщившись от ударившего в нос алкоголя. «Хорошо!» — довольно протянул Хидеки, с глухим стуком вернул стопку на стол и расслабленно откинулся на спинку дивана. «Что ж, возвращаясь к твоему вопросу. Видишь ли, Алекс, далеко не каждый незваный гость удостаивается чести сразу же выпить со мной. Если у нас возникают какие-нибудь подозрения, этот гость не поднимается по лестнице, а спускается по ней вниз. Туда, где мы и узнаем о его намерениях и, как бы сказать, поводах для его визита сюда. И так уж вышло, что одним из таких людей оказался очаровательный молодой человек. Не поверишь, прямо как с обложки журнала. Ну а с какого именно журнала каждый решит в меру своей испорченности? Джин Хёк, едва слышно прошипел я под нос. Промелькивала у меня мысль, что так просто он мой уход не оставит, но наивно сделал ставку на его благоразумие. Сделал ставку и проиграл. «И где он сейчас?» «Обижаешь, Алекс», — деланно сдвинул мужчина брови. «Разумеется, все там же. Живой и относительно невредимый. Мамуля учила меня честно выполнять свои обещания. И раз уж этому сукиному сыну повезло не получить пулю в лоб...» «Вы говорили что-то про русскую рулетку», — старался я оставаться невозмутимым, но уголок губ предательски дернулся. «Заставили его сыграть?» «Я любезно предоставил ему шанс остаться в живых. Давай называть вещи своими именами». «Вероятность остаться в живых». «Я пригласил тебя не для того, чтобы ты сидел тут и придирался к словам, ублюдок!» Неожиданно вспылил Хидеки, схватил со стола револьвер и направил его на меня. «Пух!» — скинул он его в воздух, а губы его расплылись в широкой улыбке. «Все ясно. Псих. И как только Джинни вообще в голову взбрело с ним связаться. Кстати, да, не стоит забывать о том, с какой целью я сюда пришел. Нужно узнать о сестре. Детектива я вытащу силой, если потребуется. Но перед этим господин Миямото ответит на мои вопросы, так или иначе». «Такой уж я к словам придираться люблю», — усмехнулся я, и мужчина с татуировкой дракона вновь приземлился на диван пятой точкой, также возвращая револьвер на стол. На этот раз поближе к себе. «Возможно, вы уже знаете, с какой целью я здесь. Тебе нужна Чхведжина, а? Сладкий уже нашептал мне, какие узы вас связывают. Признаюсь, для меня такой расклад стал полной неожиданностью. Мне-то она наплела что-то про бедную сиротку, которой позарез нужны свеженькие контракты. Свеженькие, хрустящие и высокооплачиваемые. А мамуля учила меня помогать тем, кто больше всего нуждается в помощи. Добряк я, что ж поделать?» «Меня интересует ее последний контракт», — перешел я к сути. «Тот, после которого она исчезла». «Тот, что она успешно выполнила, забрала все вознаграждение до единой купюры и свалила в закат?» — хохотнул Хидеки, хлопнув себя по коленке. «Этот контракт тебя интересует, парень? Если да, то, увы, тут я ничем тебе помочь не могу. Не привязывать же мне своих людей к ноге, чтобы вынуждать их работать на меня против воли. Захотела свалить? Пусть катится на все четыре стороны». Подобного сценария я ожидал. Гладко стелет. Но если Джине так сильно нужны были деньги на лечение господина Чхве, по собственной воле от работы она не отказалась бы. Нужно придумать что-нибудь, чтобы вывести этого типа на чистую воду. Что-нибудь, что вынудит его на более откровенный разговор. Взгляд мой упал на револьвер. Стоило попробовать в качестве крайнего варианта. «Мне нужно знать, кто сейчас охотится за Джиной. От своего я отступать не собираюсь». «А я и так по доброте душевной рассказал тебе все, что мне известно», — снова начал терять Кайтё терпение. «Эта девка на меня больше не работает». «Сколько вы хотите за информацию?» «За информацию, которой не владею?» — подался мужчина вперед. «Нисколько. А вот кое-какая информация не помешает уже мне, чтобы у тебя появилась возможность выйти отсюда живым». «Ах, так вот в какое русло перетек наш разговор. Забавно. Тут-то мне показалось, что здешний хозяин слишком уж гостеприимно настроен по отношению ко мне. Что ж...» «Какого же рода?» — невозмутимо поинтересовался я, не поведя и бровью. «Кто ты, Алекс? И с каким из кланов связан? Только не строй из себя идиота. Ты не кажешься тупым, но пришел сюда по собственному желанию. Один, безоружный. Значит, за тобой стоит кто-то, кто мгновенно среагирует на твое внезапное исчезновение и доставит нам неудобства. Так кто же именно их доставит? Выходит, нам обоим есть что сказать. Вот так бы сразу», — перехватил я инициативу в свои руки. «Но при этом мы оба молчим и держим секреты при себе. А если я предложу повысить ставки?» — кивнул в сторону лежащего на столе револьвера. «Пусть судьба решит все за нас. Если оба останемся в живых, раскроем карты. Если же кто-то получит пулю, то ты в любом случае останешься в выигрыше. Такая игра мне не нравится». «Почему же в любом?» — тут же поймал я его на слове. «Я уже понял, что если откинешься ты, то к Рюкай могут возникнуть вопросы. Вопросы от клана, что стоит за тобой. Но если откинетесь вы, господин Миямото, то я не узнаю о тех, кто преследует мою сестру. Разве что...» Прищурился, краем глаза наблюдая за рукой Хидеки, тянущейся к револьверу. «Охоту на нее открыли именно вы». Внезапные звуки выстрелов, раздавшиеся за дверью кабинета, стали тем самым спусковым крючком. Отвлекающим маневром, который позволил мне броситься вперед. Початая бутылка саке рухнула на пол, разбилась на мелкие осколки, и я обеими руками вцепился в шею крашеного ублюдка. Я ведь намеревался сделать так с самого начала. Голыми руками придушить того, кто поставил под угрозу жизнь Джины. Кусок смердящего дерьма, заставивший мою сестру... Бах! Брызги крови оросили лицо, заставляя зажмуриться. А когда я открыл глаза, голова Хидеки уже безвольно повисла в моих руках с пробитым пулей виском. «Лучше ведь раньше, чем позже», — донесся хрипловатый голос с порога, и я медленно повернулся к его источнику, оказавшемуся изрядно побитым, но ухмыляющимся Джинхёком. Но это еще не все. Джина стояла рядом с ним, надменно разглядывая своего бывшего босса. И ненависти в ее глазах было примерно столько же, сколько в моих несколькими мгновениями ранее.